Сложнейшая комбинация. 3 июня открылся первый Всероссийский съезд Советов, где произошел эпизод, который войдет во все произведения о революции. Меньшевик Церетели заявил: «В настоящее время в России нет политической партии, которая бы говорила: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место. Такой партии в России нет». И тогда Ленин выкрикнул из зала: «Есть!» Это показалось диким. Большевиков на съезде жалких 9%. Но 6 июня на совместном заседании военной организации большевиков и ЦК партии Ленин предложил провести демонстрацию, показать силу своей малочисленной партии. Демонстрация именовалась «Мирной», но вся власть советом. «Долой 10 министров-капиталистов!» Таковы ее воинственные лозунги. Член ЦК Смилга: «Если события приведут к столкновению, участники демонстрации должны захватить здание почты, телеграфа и арсенала». Из выступления Лациса: «При поддержке пулеметного полка занять вокзал, банки, арсенал и здание почты и телеграфа». Да, нетерпеливый Ленин уже готовит первую попытку большевистского переворота. Мог ли он не использовать Кобу, организатора кровавых демонстраций в Грузии? Конечно же, Коба был в центре событий. Это им составлено воззвание ко всем трудящимся и ко всем рабочим и солдатам Петрограда. Но участие его максимально скрыто, ведь Коба – один из влиятельных членов исполкома Совета, и в случае неудачи его надо там сохранить. Отсюда реплики Кобы во время заседания. «Нельзя форсировать, но нельзя и прозевать. Наша обязанность — организовать демонстрацию, но никаких захватов телеграфа». Уже 9 июня на съезде распространяются слухи о демонстрации большевиков против правительства. Меньшевик Гегеч Кори зачитывает съезду листовку с воззванием Кобы, случайно подобранную на улице. В сочетании с заявлением Ленина готовящаяся демонстрация приобретает зловещий смысл. На трибуне Церетели: «То, что произошло, является заговором для захвата власти большевиками». Буря негодования. Чхеидзе: «Завтрашний день может стать роковым». Каменев, Коба и члены большевистской фракции демонстрируют изумление и голосуют вместе со съездом против демонстрации. Временное правительство предупредило: «Всякие попытки насилия будут пресекаться всей силой государственной власти». Ленин решает сдаться. Ночью принимается решение отменить демонстрацию. Это решение вызывает забавный ход Кобы. Он подает заявление о выходе из ЦК, считает отмену демонстрации ошибочной. Коба отлично знает, код безопасный, ему будет предложено взять заявление назад. Так оно и получилось. Но этим шагом он открыл партии тайное, свое участие в организации демонстрации. Какой он смелый и решительный парень, Коба! Игрок Коба.